Глава 14. Не знаю почему, но у меня появляется острое ощущение, что меня пытаются надурить. Вот прям то же самое, когда мутный торгаш на рынке уверяет тебя в фирменности кроссовок Абибас. Врет или же нет? Конечно, врет. Не верю я, что все корованы, что стояли у стен до этого, платили такие деньги. Для этого надо торговать золотом в слитках, не иначе. Следовательно, в нас опознали новичков, а значит лохов, причем лохов платежеспособных. Если уж у меня, лорда немалого такого поселения по местным меркам, не хватит денег, чтобы тупо зайти, то что уж говорить про остальных? Поэтому, нацепив маску высокомерного и чванливого лорда, я обращаюсь к ожидавшим стражникам. «С каждого по ебалу?» — презрительно бросаю я. «Где-то караван увидел, холоп!» Стражники переглядываются. У них явно сломан шаблон. «Это стандартная плата за вход для всех торговцев!» Вновь заводит шарманку стражник. «Какие торговцы, олух?» — подает голос по моему едва заметному кивку Богучаров. «Совсем глаза уже не видят! Этот караван сопровождает великого лорда Шурика с дипломатической миссией к правителю Вавилона. И ты смеешь требовать плату за подарки к своему правителю? Хочешь, чтобы он об этом узнал? Уверен, после такого у вас станет на парочку стражников меньше». Его глумливый смешок окончательно вводит стражников в ступор. Они начинают опасливо озираться, словно ища помощи у кого-то третьего, но ясное дело, такого не находят. Потерянному дуэту остается только глазами хлопать, да и все на этом. «Хорошо, хорошо», — выдает разочарованно стражник. «Платите один ебал за всех и проходите». «Ты, похоже, не расслышал. Я уже иду на принцип. Зовите начальство, раз у самих мозгов не хватает». «Начальство изволит отдыхать», — тянет первый охранник. «Ожидайте». Самое милое дело всех проверяющих. У моего приятеля дядька крутился в малом бизнесе, так там проверяющие так и поступали. Возьмут что-то на проверку и говорят «ожидайте». И ожидать можно вечно, пока им на лапу не дашь. «Эй!» — кричу возницам. «Распрягайте телеги, становимся здесь лагерем. Майор, обеспечить безопасность». За моей спиной стеной становится фаланга, а повозки расползаются перед воротами, полностью блокируя дорогу. «Уважаемый!» — говорит охранник, резко меняет тон. «Вы не могли бы попросить своих людей немного сдвинуться?» «Зачем?» Я удивленно поднимаю брови, изображая полное непонимание, в точности так же, как они перед этим. «Вы мешаете пройти остальным?» «Так они позже пришли?» — пожимаю плечами. «Пускай ждут. Они вроде и не возражают». Очередная группа торговцев стоит поодаль, предусмотрительно даже не приближаясь к нашим воинственно выглядящим повозкам, на которых уже заняли позиции валькирии с прощами. «Тащи сюда Рашида!» Слышу, как один стражник громко шепчет другому. Тот, подрываясь, бежит в сторону ворот. Самое удивительное, что, несмотря на все происходящее, на стенах не замечено никакого копошения или намека на движение. То есть у них тут едва ли не вражеский отряд появляется у самого входа, а они даже не реагируют на него? Выходит, в теории я могу просто послать войска на Вавилон, и уже через 10 минут у меня будет обеспечен вход внутрь без особого сопротивления. Что вообще происходит в этом сраном городе? Я, конечно, слышал, как викингов при первом захвате Парижа приняли за оборванцев и попрошаек, и стража даже не подняла тревоги. Слышал, как сотни пиратов захватывала испанские города в Новом Свете. Не так же с горсткой храбрецов вещи Олег поставил на бабки Царьград. Так почему бы мне не захватить Вавилон? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. А зачем? Ограбить? А удержу ли я такое богатство? Или следом придут грабить уже меня? Уже измотанного штурмом и боем, брать то, что не способен удержать, так себе идея. Пока не способен. Пока мне Вавилон нужнее, как торговая площадка. А что будет дальше, поглядим. Только минут 15 спустя, когда масштабы пробки уже начинают вызывать серьезные опасения даже у меня, я замечаю хоть какие-то шевеления со стороны ворот. Оттуда выходит с десяток стражников, причем в полном облачении, с большими овальными щитами, обтянутыми кожей, короткими копьями и небольшими двухлезвийными топориками. Сразу видно по вооружению, что они больше приспособлены к войне внутри городских улиц, а не в поле. Но выглядят ребята вполне решительно. Драться с ними не хотелось бы. Мы их, конечно, уделаем, но потом о мире с Вавилоном придется забыть. Но и идти на попятную со стражей я не собираюсь. Этим только дай повод. 5 шкур сдерут, и все еще не будут довольны. Наконец, к нам подходит тучный мужчина в доспехе, который зорко осматривает всех собравшихся, после чего выцепляет меня взглядом и расплывается в улыбке. Приторный, стоит отметить, до зубной боли. «Чем наш скромный город заслужил присутствие столь уважаемых гостей?» Вежливо склоняет он голову. «Мой лорд прибыл к вашему правителю, чтобы обсудить будущее 2 наших фракций. Но что мы видим? Даже простые стражники требуют плату с дипломатической миссии. Неужели так Вавилон обращается с вип-гостями?» Берет снова слово Богучаров, получив мое дозволение. Как-никак, а язык у него действительно подвешен. То, что нужно в нашем случае. Да и выстроенный образ великого лорда следует поддерживать. Хотя бы до поры до времени. «Сердечно прошу прощения!» Снова прикладывает ладонь к груди Рашид, если я правильно запомнил его имя. «Я непременно исправлю столь пренеприятный инцидент. Виновники обязательно будут наказаны. Я начальник караула, зовут меня Рашид, и я вас провожу, куда вы только пожелаете, в качестве извинений. Никакой платы, конечно же, с вас никто не взыщет». Богучаров победно ухмыляется, поворачиваясь ко мне, словно так и говорит: «Ну как?» Я снова киваю, давая свое согласие. Честно говоря, покладистость начальника караула удивляет не меньше упрямства стражников. Стоило нам только пройти через ворота, как перед глазами появляется ряд сообщений. «Внимание! Вы входите в город Вавилон. Внимание! Лорд Вавилона установил ряд требований к нахождению в городе. Для дополнительной информации прочтите договор о безопасности Вавилона». «Договор о безопасности?» Невольно поднимаю брови. Что-то новенькое. «Да, внутри города ваше спокойствие охраняет стража», поясняет Рашид. «Чтобы не возникало никаких конфликтов между игроками разных фракций, мы просим заключить каждого с Вавилоном договор об общей безопасности. Поскольку вы лорд этих людей, то можете принять один договор от лица их всех». Внимательно вчитываюсь в строки, появившиеся в интерфейсе. «Все игроки извне обязуются не нападать на жителей города Вавилон. Любое насильственное действие в отношении жителей Вавилона со стороны гостей карается смертью. Жители Вавилона не имеют права нападать на гостей города, но могут защищаться в случае агрессии. Игроки не вправе нападать друг на друга. Если на игрока все же было совершено нападение, он имеет право защищаться. Стража пресекает любые конфликты, назначая штраф зачинщику на основании суда города Вавилона. Да? Нет?» «Что будет, если мы не захотим подписывать договор?» Интересуюсь я. «Тогда я попрошу вас покинуть стены Вавилона. Это указ нашего лорда. И он един для всех без исключения. Надеюсь на ваше понимание». Смиренно опускает он голову. Неудивительно, раз его предлагают на системном уровне. Вероятно, какая-то продвинутая функция в управлении поселением из тех, что предлагает Стелла. Что касается договора, то право на самооборону он не отменяет. А устраивать резню я и сам не планировал. Так что он даже выгоден нам. Согласившись, я наблюдаю, как в моем статусе в отдельной вкладке «Контракты» появляется текст договора. Занятная система. Нужно будет изучить данный вопрос и попробовать воспроизвести в спарте. Так можно будет обезопасить себя и подчиненных от приезжих игроков и не позволить им буянить, не представляя при этом каждому сторожей. И более того, можно будет выдавать штраф за те или иные нарушения, и система, уверен, заставит его заплатить. «Прошу за мной!» — гостеприимно взмахивает ладонью Рашид, приглашая нас следовать за ним. «Вам ведь надо расположиться где-то на постой». «Но нам нужно к лорду», — говорю. «Этот вопрос так быстро не решить», — качает головой Рашид. «Много людей хочет попасть к лорду Маджнуну. Нужно использовать связи, давить на рычаги Не ночевать же вам на улице. Я покажу вам самый лучший постоялый двор в Вавилоне. Удобные комнаты, услужливые и ловкие служанки, надежный склад». Он так расхваливает этот постоялый двор, что я начинаю подозревать неладное. Кто я для него? Провинциальный властитель в большом городе, полном соблазнов. Этакий арабский шейх, прикативший первый раз в Европу. Такая золотая рыбка, которую нужно беречь и опекать, чтобы аккуратно обобрать. Путь пролегает по главной улице. Вымощенные улицы, стоит отметить, причем не камнями, а плиткой. По обе стороны стоят кирпичные, оштукатуренные двухэтажные дома с плоскими крышами, по восточной традиции без единого окошка, выходящего наружу. Этакие закрытые дворы с собственными бассейнами и фонтанами. Может ли здесь быть аналогичная ситуация? Дома в целом все сделаны как на подбор, что наводит на мысль о соответствующем чертеже. Да, это тебе не изба, конечно. В ряду домов мелькают мастерские, из которых слышится стук молотов и жужжание прялок. Вплотную к стенам слева и справа располагаются небольшие палаточные ларьки. Торговцы вовсю зазывают прохожих посмотреть на их товары. Всевозможные украшения, бижутерия, разнообразные поделки, как кузнецов, так и гончаров. Чего тут только не увидишь. «Тут ничего не берите». Рашид подмигивает, словно мы давние друзья. «На базаре надо брать. Там главный товар». Пока идем, мое внимание привлекает богато обставленный особняк, где вовсю виднеются ткани красных оттенков. На входе зазывно стоят девушки в полупрозрачных тогах и манят прохожих себе пальчиками. «Интересуют наши красотки, господин? Лучший публичный дом Вавилона!» Гордо выгибает грудь наш сопровождающий. «Нет, не сегодня. Да и, быть может, никогда». Качаю в ответ я головой. «Мне и моих хватает подружек. Куда уж к чужим захаживать?» Со стороны колонны фалангистов слышны голоса и громкий смех. Красотки тоже замечают их, начинают дразниться. Майору приходится навести порядок строгим окриком. За парнями тут глаз да глаз. «Итак, сейчас мы находимся на главной торговой улице Вавилона», поясняет Рашид, пока мы неторопливо идем в людском потоке. «Всего их четыре. Ведут от ворот до самого центра. Именно в нем располагается дворец нашего славного лорда и дома высших лиц. А эта улица – излюбленное место для прогулок и развлечений наших гостей города». Я задумчиво осматриваю улицу игроков, что находятся на ней. Действительно, если присмотреться, то можно заметить различные цвета, красители, стили и даже опознавательные знаки. Местные игроки предпочитали явно одежды песочных тонов, когда как небольшие группы приезжих надевали голубые, черные или же зеленые костюмы. Наша делегация также отличалась своей цветовой гаммой – серые рубашки и штаны, а также коричневые доспехи на пару со щитами. Хм, зато не потеряемся в случае чего. В этот момент, ведомые Рашидом, мы сворачиваем с главной артерии Вавилона в какой-то проулок. Стоит нам только покинуть ряды двухэтажных домов, как обстановка резко меняется. Дорога уже не вымощена, а просто вытоптана. Вместо кирпичных построек – лачуги из дерьма и палок, что выглядит едва ли лучше тех шалашей, что я строил до появления чертежа избы. Игроки здесь тоже выглядят куда беднее своих товарищей из торговых рядов. Грубые и драные одежды, без следов каких-либо красителей. Изможденные лица. В руках у некоторых глиняные таблички, которыми они пытаются привлечь внимание мимо проходящих. «Куплю бонусные артефакты дорого. Возьмусь за любую работу, оплата ебалами. Скупаю золото, медь, железо. Блондинки, брюнетки, рыжие, азиатки, афро. 30 монет за полчаса». «Почему здесь столько нищих игроков? Они рабы?» Задаю я вопрос нашему сопровождающему. «Рабы? О, нет-нет, лорд, они все свободны. В Вавилоне нет рабства. Каждый игрок, которого мы принимаем, становится свободным. Более того, наш лорд даже выкупает рабов у соседних поселений, даруя им свободу. Как-никак, Вавилон — город торговли и настоящей свободы», — гордо заявляет Рашид. Однако, оглядываясь на то, что я вижу сейчас, верится в это с трудом. «А почему они такие бедные, если свободные?» Не верю своим ушам. «Ленивые, потому что». Надувается начальник караула. «Не хотят работать. Это паразиты на теле могучего льва. Не обращайте на них внимания, лорд. Что-то тут явно не так. Раз это город свободы, то откуда здесь столь острая разница между игроками? Огромные кирпичные дома и рядом же нищие лачуги. Даже в Спарте, где мы недавно испытывали жестокий недостаток ресурсов и рабочих рук, каждый раб был обеспечен куда лучше, чем здесь свободные. Где-то через 10 минут мы добираемся до упомянутого постоялого двора. Табличка на входе — «Золотой кабан». Иронично. Владелец заведения, вышедший для встречи с нами, моментально прилипает к Петру, со всех сторон его охаживая и высказывая тому комплименты, словно это был не кабан, а какая-то супермодель. Чем-то он подобным отношением был похож на Рыжего. Правда, выглядел он в 3 раза старше. Седой, низкорослый и с выпирающим пузом, хотя и толстым его нельзя было назвать. С Рашидом хозяин обнимается по-родственному, и тот признается, что это его дядя, а не какой-то там чужой человек, родня — это главное. Понятен и интерес начальника караула. Хозяин постоялого двора от восторга цокает языком, увидев целых 4 с лишним десятка постояльцев. Место находится для всех. Фалангистов, валькирий и погонщиков поселяют в большие комнаты, в которых можно разместить по 8-10 человек. Остальные размещаются в удобных 2-местных номерах, а мне достается местный президентский люкс — собственной медной джакузи, гостиной с горой подушек и гигантским траходромом, в котором я мог бы поместить всех своих жен, и еще для парочки новых места бы хватило. Стоит это все удовольствие 2 ебала в неделю. Не знаю, много это или мало, но выбора у меня все равно нет, а денег мне хватает. К тому же, надеюсь уже на торговлю. Рашид быстро тараторит, общается с дядей, но, что характерно, никуда не уходит. И я понимаю его намек. «Рашид, а ты не знаешь такое место, где можно было бы хорошенько отдохнуть и приятно провести время за беседой?» «Обижаете, лорд! Ясное дело, я знаю весь город, как свои 5 пальцев!» — фыркает мужчина. И вот мы уже через 15 минут стоим у дверей, отрекомендованной стражником таверны. Или чайханы, кто их разберет? Да, оказывается, здесь есть и такие. Сейчас меня сопровождают 3-й и Пирра, который изображает его девушку, а также Богучаров с еще одной валькирией, которую он слегка побаивается. Девушки оставили в гостинице большую часть своего снаряжения, прихватив только короткие мечи, но я думаю, что в схватке от них будет больше толку, чем от фалангистов с их копьями. Да и выглядят они сущими лапочками, привлекая не так много внимания, как солдаты в полной выкладке. Хрюша остается следить за разгрузкой, а после нее, как следует из ее слов, моя супруга планирует залезть в имеющуюся в номере ванну и не вылезать из нее как минимум несколько часов. Майору поручено установить караулы. Воровство в свободном городе Вавилона я никуда не отменяю. Вдруг сопрут ночью все. Спасибо, не надо нам такого счастья. В таверне достаточно светло. Интерьер освещается лампами, похожими на керосиновые. Судя по легкому ароматическому запаху, горит там какое-то масло. Столики низкие, есть за ними, предполагается, усевшись на гору подушек вокруг. Звучит громкая ритмичная музыка, что-то звенящее, вроде бубнов или ксилофона и тамтамов. Зайдя внутрь, сразу отмечаю небольшое число посетителей. Всего-то 10-15, причем все их внимание сосредоточено не на еде, а на девушках, которые изображают танец живота прямо в проходах между столиками. Точнее, имитируют танец живота. Вот Хрюша умеет, да. Каждое движение ее завораживает и приводит в трепет. А эти же задницами вертят на потеху публики, которая, собственно, ничего против подобного не имеет. Задница-то практически ничем не прикрыта. Заняв столик в самом дальнем углу, чтобы не мешала музыка, мы делаем заказ. Официантка, одетая не намного скромнее, чем танцовщицы, приносит местную выпивку. Уже по запаху узнаю ягодную брагу, вроде той, что мы захватили у кабанятников. Рашид заверяет, что лучше в Вавилоне не раздобыть. Аккуратно отхлебнув из глиняной кружки, я невольно кривлюсь. Словно концентрированный морс выпил, а не какой-то алкоголь. «Нет, так дело не пойдет». На вопросительный взгляд Рашида я выливаю содержимое моей и его кружек в ближайший горшок с каким-то кактусом, после чего даю команду 3-му вытащить заначку. как знал, что следовало ее прихватить. Мужчина без лишних слов вынимает из-под полы плаща большой кувшин и разливает его содержимое мне и Рашиду. «Вот, прошу, угощайся. Считай личное от меня благодарность за сегодня. Киваю я стражнику». Тот подозрительно принюхивается к своей кружке, делает небольшой глоток, а уже после с круглыми глазами опустошает сразу половину. «Фух! Черт возьми, настоящий алкоголь, а не очередная бурда!» — выдыхает он со счастливой улыбкой. Третий, по моему кивку, снова наполняет кружку Рашида. «Я, Рашид, честный человек, и за добро отвечаю добром. Поможешь мне с аудиенцией у лорда Вавилона, и я также отплачу тебе в должной мере. Можешь не сомневаться. Киваю я». Мужчина задумчиво щурит глаза, снова отпив сидра. «Вы предлагаете игроку Рашиду миссию «Аудиенция у лорда Маджнуна». Описание: деньги открывают двери лучше ключей. Организовать вам встречу с лордом Вавилона Маджнуном. Награда: 100 ебалов». «Сколько?» «Это обойдется вам в 100 ебалов, уважаемый», — словно отвечая на мой вопрос, произносит Рашид. «Иначе никак. На пути к лорду стоят десятки людей, и каждый захочет свою долю».